Балтик Харизма. Пижама Лиры испачкана кровью ее родителей. Она стоит у стены клуба Харизма. Она уже не голодна, но хочет еще. Ее притягивает это место, потому что здесь много теплых тел, здесь темно и тесно. Она останавливается у танцпола. Замечает, что здесь есть такой же, как она, ищет взглядом и сразу видит Дана. Знает, что он лидер, но что-то другое привлекает внимание девочки. Она поднимает взгляд на балкон. Кто-то там пахнет лучше всех остальных. На балконе ночного клуба женщина по имени Виктория протягивает бармену кредитную карту. Она улыбается Симеоне, который говорит ей: «Мы приехали в Швецию, потому что слышали о знаменитых паромах любви». И ей очень нравится его итальянский акцент. Она спрашивает, оправдались ли его ожидания, и он отвечает: «Надеюсь, что да». Его рука лежит на ее талии, и пальцы обжигают ее сквозь платье. «К сожалению, у нас проблемы с терминалом», — говорит бармен, и Виктория некоторое время с недоумением смотрит на старое лицо морского волка, прежде чем понимает, он имеет в виду устройство для банковских карт. Она роется в бумажнике и достает несколько мятых сотенных купюр. Рука Симеоне останавливается на ее животе, обдавая его теплом. Виктория прикрывает его руку своей. Их пальцы сплетаются. Кровь в ее теле бежит все быстрее. Выступает пот, покрывая тонкой пленкой кожу спины. «Хочешь, пойдем ко мне?» — предлагает она. «Это совсем близко. Это лучшее, что есть на паромах любви». Симеона согласно кивает. Виктория делает последний глоток пива и надеется, что ее дыхание в порядке. «Пойдем, скажем нашим друзьям, что уходим», — говорит она. Они идут за руки к лестнице, которая ведет на танцпол. Люди толпятся у окружающего его барьера из латуни и дымчатого стекла. Мимо них пробегает мужчина среднего возраста в рубашке с пальмами. Он что-то кричит бармену. Виктория слышит только отдельные слова: «кольцо», «несчастный случай». Семен спрашивает, что случилось. Виктория только пожимает плечами. Вверх по лестнице идет девочка в окровавленной пижаме. Ее губы испачканы запекшейся кровью, похоже, кто-то ударил ее по лицу. Девочка поднимается на балкон, со спины ее освещают огни светомузыки. Ей нужна помощь. Виктория отпускает руку Симеоне и бросается к девочке. На долю секунды она видит лицо девочки очень близко. В следующий миг Виктория падает на спину. Лира толкнула ее на пол, ее волосы щекочут Виктории нос. Басы громкой музыки вибрируют в ее теле, заставляя его дрожать, а потом боль от впивающихся в шею зубов Лиры. Зубы смыкаются под кожей шеи, вырывают большой кусок плоти. Виктория пытается кричать, но голоса нет. Краем глаза она видит, как что-то похожее на масло фонтаном бьет в воздух, и это кровь. Ее кровь. Люди вокруг них кричат, но Виктория не может издать ни звука, когда зубы девочки погружаются в ее шею второй раз. Внизу, на танцполе, Дан улавливает в воздухе запах свежей крови. Он смотрит на балюстраду балкона, слышит оттуда крики, но внизу никто не реагирует. Публика продолжает танцевать, как ни в чем не бывало, пока в воздухе не распространяется ужас. Так много людей напугано наверху. Их сердца бьются чаще. Каждая секунда, пока Дан старается сдержать инстинкт, кажется ему невыносимой пыткой. Он видит на балконе тело женщины в тонком платье. Ее лицо оказывается прижатым к стеклу балюстрады с другой стороны. Оно кажется изуродованным и плоским. Виден только один ее глаз. Он смотрит вперед невидящим взглядом. На белке один за другим отражаются все цвета светомузыки. Потом он видит девочку в пижаме у балюстрады. Какой-то мужчина пытается схватить ее сзади. Дан слышит, как он что-то кричит по-итальянски. Девочка вырывается из его рук, одно ее плечо вывихнуто, она выгибается всем телом, щелкает вокруг себя зубами. Тело женщины в тонком платье все еще полно крови. Она течет по полу, капает на танцпол. На лице одной из танцующих девиц кровавые брызги, но она продолжает танцевать, ничего не замечая. Кровь. Дан жаждет крови. Он больше не может ждать и подходит к барьеру. Открывает рот и запрокидывает голову, чувствует, как густые теплые капли капают на язык, текут прямо в горло. Девица в кружевном платье смотрит на Дана и не может понять, что происходит. Она скользит взглядом вверх, видит лежащее там тело. Орет, хватается за стоящих рядом людей. Кто-то кричит: «Это Виктория! Это Виктория, моя подруга! О, Господи, Виктория!» Кто-то указывает на Дана. На лестнице раздается громкий топот тех, кто пытается убежать с балкона. Чье-то тело падает прямо в центр на танцующих девушек. Раздается звук ломающихся костей. Все больше людей кричит. Крики снизу и сверху сливаются в один. Дан больше не может терпеть. Принюхивается, хватает первое попавшееся разгоряченное тело рядом с собой. Филипп. В баре «Старлайт» Филипп кладет телефонную трубку. Смотрит на нее полсекунды, пытается осознать услышанное. Голос Микки звучал так, словно он на грани истерики. То, что он говорил, не поддается логике. «На борту какая-то инфекция», — говорит он Марисоль. «Мы должны отправить всех пассажиров по каютам и собраться в столовой для персонала». Когда Микки слышит, как его собственный голос произносит эти слова, они кажутся ему более реальными. «Какая еще инфекция?» Марисоль не выглядит особенно напуганной, и это немного успокаивает Микки. Если что и заразно, так это чрезмерная реакция Микки. «Я не знаю», — отвечает он. «Может быть и не опасная, но мы должны сейчас же закрыться». «Это будет воспринято с энтузиазмом». Филипп выходит из-за барной стойки. Посетители в очереди злобно провожают его глазами. Он проходит мимо людей, которые машут, подзывая его. Решает не рисковать идти через полный людей танцпол, обходит его стороной. Не трогает латунный бордюр барьера. Смотрит на стаканы на столах. Есть ли здесь зараженные? Как это передается? Они с Марисоль брали деньги и банковские карты из множества рук, прикасались к ним. Голое потное плечо какой-то женщины плотно прижимается к руке Филиппа и оставляет мокрое пятно на ткани рубашки. Он подходит к краю сцены, поднимается по ступенькам. По его лицу должно быть видно, что что-то случилось. Йенни перестает петь, как только его видит. Пальцы басиста замирают над струнами, барабаны тоже постепенно затихают. В зале раздается ропот. Йенни подходит к Филиппу и отдает ему микрофон, прежде чем тот успел попросить об этом. Без громкой музыки шум в зале кажется оглушительным. «Мне жаль прерывать веселье», но на борту возникли технические сложности. Командование заверило меня, что для беспокойства нет причин. Филипп слышит, что откуда-то из-за пределов бара слышны крики. Он поднимает руку к колбу, чтобы загородить свет прожекторов, и замечает, что публика горит нетерпением. Вскоре поднимается ропот. «Я должен попросить вас спокойно и неторопливо пройти в свои каюты. Не нужно волноваться. Как только у нас появится больше информации, мы вам сообщим». «Черт побери!» — ревет кто-то в конце зала. «Я только что купил пиво!» «И я тоже!» — визжит девица из компании, которая подпевала каждой песне. «Можно тогда его взять с собой?» «Иначе я хочу назад свои деньги!» кричит мужчина у бара, ему вторит множество других голосов. Филипп не знает, что ответить. По правилам он должен сказать «нет», но чувствует, что это вызовет бурю возмущения. «Что происходит?» — кричит женщина у края сцены. «Это просто очередная проверка. Нет причин для беспокойства». Филипп никогда не умел убедительно лгать, а под ярким лучом прожектора это еще труднее. Где-то у входа женский голос молит о помощи. В воздухе ощущается, как туда переместилось всеобщее внимание. Филипп сходит со сцены, на этот раз люди расступаются, чтобы дать ему дорогу. Он видит, как многие поспешно допивают свои напитки, чтобы не оставлять их здесь. У входа снова кто-то кричит. Филипп видит, как Марисоль перелезла через барную стойку и спешит туда. «Помогите мне! Помогите!» — кричит женщина. «Они прямо у меня за спиной!» Филипп смотрит на женщину. У нее короткие волосы, выкрашенные в красный и черный цвета. Правая пола ее майки пропитана кровью. На внутренней стороне плеча, ближе к подмышке, вырван большой кусок мяса, лицо мокрое от пота и слез. Она падает на четвереньки, всхлипывает. Люди вокруг кричат. Кто-то бежит к выходу, другие, наоборот, пятятся в глубину помещения. Кто-то подходит ближе, чтобы увидеть, что происходит. Паника охватывает Филиппа, когда он видит, что Марисоль наклонилась над пострадавшей. «Они за моей спиной!» — задыхаясь, повторяет она. «Кто?» — спрашивает Марисоль, пока Филипп бежит к решетке на входе. «С ними, черт возьми, что-то не так!» — кричит активист за экологию с блондинистыми дредлоками. «Дьявол!» — ругается его спутница. Она указывает куда-то рукой. Ее рука так сильно дрожит, что вино выливается из бокала. Силла. «Нет причин для паники. Мы работаем над тем, чтобы ликвидировать проблему как можно скорее». Громкость объявления так сильна, что в динамиках над головой Силлы трещит пластик. Она узнает этот голос, служащий стойке информации. Понятно по голосу, что он охвачен страхом. Раздается звонок, когда лифт останавливается на шестой палубе. Силла нетерпеливо смотрит на двери, пытается открыть их усилием воли. «Может быть, Абейлу в каюте? Лежат себе и смотрят кино, едят конфеты. Может быть, Линда их нашла? Господи, прошу тебя, пусть так оно и будет». Двери наконец-то открываются. Голос раздается во всех динамиках, установленных в коридоре. Теперь говорят по-фински. Силла наклоняет рычажок управления вперед, и коляска мягко выкатывается из лифта. Ей нужно попасть в коридор с левой стороны, но со стороны лестницы идет сплошной поток спотыкающихся в торопях друг от друга людей и беспорядочно устремляется в два коридора. Двери лифта закрываются за спиной Силлы. Для инвалидной коляски совсем нет места, чтобы развернуться. Женщина дергает рычажок и отъезжает на несколько сантиметров назад, проезжает немного наискосок, поворачивает рычаг в противоположную сторону, снова сдает назад и снова устремляется вперед. Повторяет это несколько раз. В голове Силлы мелькают всевозможные кошмарные сцены. Вот Абба падает за борт, исчезает в холодной воде, его затягивает течение вокруг парома, тянет прямо к винтам. Как ей защитить Абба, если что-то случится? Она не смогла защитить его даже дома. А теперь он исчез. Как она могла думать, что Абба не замечает, не страдает, не понимает? Линда несколько лет пыталась обратить ее внимание на проблему, и теперь она больше не может закрывать на это глаза. Конечно, он все понимает. Ее прекрасный, умненький мальчик. Но как она могла объяснить ему, что не может уйти от Мортона? Он пригрозил, что в таком случае заберет у нее ребенка. Кто угодно согласится, что Силла не может позаботиться о ребенке. Она сама себя не может обслужить, и ей становится только хуже. Рано или поздно она окажется в богадельне. Рычаг управления выскальзывает из рук женщины, пока она пытается развернуть свое транспортное средство. Никто не смотрит ей в глаза. Все боятся, что она попросит помочь. Наконец, коляска встала в правильном направлении, и Силла нетерпеливо ждет, что кто-то ее пропустит. Все выглядят усталыми и раздраженными тем, что им помешали развлекаться. Некоторые продолжают разговаривать и беззаботно смеяться. Однако на многих лицах Силла видит панику. Эти люди напряженно вслушиваются в объявления по громкой связи, одергивают тех, кто ведет себя шумно. В конце концов, Силла нажимает на кнопку стилизованного гудка, и коляска громко сигналит. Женщина в платье из шотландки и с такой же расцветки лентой в волосах останавливается на нижней ступеньке и дает ей дорогу. Силла благодарит и, к счастью, оказывается в нужном коридоре и без труда поворачивает налево в нужном месте. Силла снова сигналит. Люди расступаются медленно и неохотно, и ей хочется громко закричать, ведь она вынуждена все время останавливаться. Трое крепких мужчин идут вместе по коридору. Услышав сигналы, они, наконец, прижимаются к стенам, чтобы дать Силле дорогу. Она до отказа нажимает на рычаг, и коляска набирает приличную скорость. Шины шуршат по ковровому покрытию. «Абе, абе, абе. Господи, прошу тебя, пусть он будет в нашей каюте или у Линды». Вот Силла уже видит номера 6510 и 6512 в конце коридора. Мужской голос в динамиках переходит на английский язык, но топот ног и крики людей не дают разобрать слова объявления. От этих криков тело Силлы пронизывает дрожь. В первый раз ей становится страшно за себя. У нее нет шансов выжить, если она окажется в воде. Она уже давно не может плавать. Люди, идущие впереди нее, оборачиваются и ускоряют шаг. Она тоже пытается повернуть голову назад, но шея не слушается. «Что там происходит?» — кричит она. «Кто-нибудь может мне сказать, что происходит у меня за спиной?» Но никто не отвечает. Одна из кают впереди открывается. На пороге появляется мужчина с толстой шеей и коротко подстриженными волосами. Большой живот обтягивает футболка с искаженным изображением Rolling Stones. Его возраст не угадывается, все что угодно от 25 до 55. «Что происходит?» — спрашивает Силла. «Я не могу обернуться. Скажите мне, что происходит у меня за спиной?» Мужчина слегка замялся. «Моя жена решила остаться и еще потанцевать», — сообщает он на южном диалекте. «Как всегда». «Вы знаете, что происходит?» — повторяет Силла, отчаянно пытаясь сохранять спокойствие в голосе. «А вы нет?» «Нет, я не знаю. Я не знаю, где сейчас мой сын. Не знаю, ищет ли его кто-нибудь, кроме Линды. Не знаю, что происходит. Не знаю, зачем мы вообще оказались на этом пароме и почему мы решили, что это хорошая идея». «Я видел по телевизору. Там в ночных клубах установлены камеры. Я сначала подумал, что это фильм ужасов». Голос мужчины затихает. Они остались в коридоре вдвоем. Все остальные пассажиры скрылись в своих каютах, то и дело слышно, как захлопываются двери. «Что? Что вы видели?» Мужчина как будто ничего не слышит. «Это, наверное, какой-то газ или что-то в этом роде. На паромах перевозят ядерные отходы. Разве вы не знали? Ну и кто сказал, что не могут перевозить еще что-то, о чем мы никогда и не слышали? Расскажите, что вы видели?» — просит Силла. — Пожалуйста, мой сын потерялся! Мужчина моргает. Такое впечатление, что он только сейчас увидел Силлу. В его взгляде угадывается сочувствие, и это пугает женщину больше всего. «Вы ничем не сможете ему помочь. Они там убивают друг друга». «Что?» Далеко позади мужской голос кричит. «Скорее! Скорее! Скорее!» Слышно хлопанье дверей. «Это может быть химическое оружие», — продолжает мужчина. «Они совсем теряют человеческий облик. Просто монстры». Силла качает головой, снова берется за рычаг. «Не знаю, идти туда или не идти, чтобы поискать ее. Как вы думаете, если я не пойду, то потом смогу себе это простить?» Силла снова смотрит на собеседника. Видит мольбу в его глазах, не знает, что ответить. Да и нужно ли говорить то, что она думает? Если бы она могла ходить, то обижала бы весь корабль, чтобы только найти Аббе во что бы то ни стало. И она никогда не простила бы себе, если бы сделала меньше этого. Примерно в 10 метрах от них с грохотом открывается дверь одной из кают. Мужчина вздрагивает и поворачивается в ту сторону. По коридору, качаясь, идет женщина. Это охранница, которая привела сегодня вечером в клуб Абба и Лу. И все же «Они уже здесь», — пыхтит ее собеседник. И в то же время это не она. Ее такие добрые, такие дружелюбные глаза теперь пусты. Лицо и разорванная вокруг ворота рубашка испачканы кровью, почти все волосы выбились из пучка и не спадают на плечи мокрыми прядями. Черные брюки со стрелками тоже чем-то измазаны. Большие пальцы рук красно-коричневые, будто она окунула их в краску. Женщина открывает и закрывает рот. «Извините, простите», — ретируется собеседник. «Я не могу, я хотел бы, но не могу». Его речь прерывается ударом захлопнувшейся двери. Женщина подходит ближе. На запачканной форме неожиданно блеснул значок с именем и привлек взгляд Силлы. «Фия? Фия? Какая, собственно, разница? Потому что это уже не она, а нечто совершенно другое». Дверь в их с Мортоном каюту находится между Силлой и охранницей. Но даже если она успеет подъехать к двери и быстро вставить в электронный замок ключ-карточку, как ей успеть быстро проехать через дверной проем? Она не может рисковать. Надо бежать. Силла рвет на себя рычаг управления, сдает назад и поворачивает. Коляска упирается в стену сзади. Она снова едет вперед, снова поворачивает. «Мортон!» — кричит она, снова сдавая назад. «Мортон, помоги мне!» «Он что, теперь тоже один из них?» Промелькнувшая мысль предельно ясна. На смену ей черной тучей поднимается паника. За спиной охранницы в коридоре показывается пожилая женщина. Ее тяжелое тело раскачивается из стороны в сторону, зубы щелкают в воздухе. Щелк, щелк, щелк! Силла изо всей силы нажимает на рычаг, и коляска едет направо наискосок и ударяет металлической подставкой для ног в дверь одной из кают. Она снова сдает назад и налево, слышит шаги тяжелых ботинок за спиной и какой-то влажный хрип, похожий на дыхание, но только отдаленно. Каждая клетка поверхности шеи сзади в любой момент готова почувствовать дрожащие крючковатые пальцы. Щелк. Щелк, щелк, и Силле конец. Наконец ей удается вырулить в нужном направлении. Она нажимает на рычаг в тот момент, когда уже слышен скрежет ногтей по грубой ткани, которой обита спинка коляски, почти у самой головы. Инвалидная коляска устремляется вперед. Пальцы снова пытаются схватить женщину за короткие волосы, но коляска быстро набирает ход. Силла слегка наклоняется вперед, упираясь в подушку сиденья, сшитую специально по ее фигуре. Мимо одна за другой мелькают двери. Люди в начале коридора в панике кричат, когда видят ее преследователей. Кто-то успевает вставить карточки в замки и скрыться в каютах, остальные бегут обратно на лестницу или скрываются в боковых коридорах, толпясь и толкаясь. Всех их объединяет одно — никто не пытается несчастной женщине помочь. И Силла их понимает. Она поступила бы так же. «Лучше она, чем я». Щелк, щелк, щелк. Силла кричит. Это единственное, что ей остается. Скоро коридор кончится и упрется в стеклянные двери спа-центра. Силла сомневается всего лишь долю секунды и, держа руку на рычаге управления, проносится мимо бокового коридора с лестницей и лифтами. Он заполнен людьми, которые смотрят на нее широко раскрытыми от ужаса глазами. У нее нет шанса протолкнуться среди толпы. Осталось всего несколько метров. Вывеска «Харизма, спа и бьюти» неумолимо приближается. Прямо перед ней коридор поворачивает направо, но она не сможет вписаться в поворот на такой скорости. Она не может себе позволить остановиться и просто ждать смерти. Она должна сделать все возможное. Остаться в живых ради Аббе. Филипп. Решетка. Ох уж эта проклятая долбанная решетка родом из ада. Она, как всегда, застряла в метре от пола. Везде в баре кричат «люди, плачут!» Но если бы они увидели то, на что смотрит Филипп, паника бы достигла предела. «Молчите», — просит он стоящих рядом пассажиров и продолжает бороться с решеткой. Люди качают головами. Двое из них были в группе, которая пыталась пройти мимо парней в галерее. Они всего в 10 метрах. Идут медленно, но целеустремленно. Им не больше 20 лет. Двое из них накачанные, их мышцы облегают тесные футболки. Третий маленького роста и пухлый. На нем черная футболка с идиотским текстом российского толка. Каждый раз, когда Филипп дергает решетку, они склоняют головы на бок и прислушиваются к скрежету. На полу рядом с ними лежат 4 человека. Они пытались убежать из этого места. Филипп по-прежнему не верит своим глазам. Но он слишком хорошо понимает, что произойдет, если этим парням удастся попасть в Starlight. Он поднимает решетку на 10 сантиметров и снова дергает, пытаясь опустить до конца, но она упрямо застревает на том же месте. Вдалеке слышны крики с палубы над ними. Видимо, что-то случилось у клуба «Харизма». Окровавленные рты парней движутся, как будто они кусают пред собой воздух, чтобы продвинуться вперед чуть быстрее. Филипп пытается представить, кто из них укусил женщину в баре и успели ли они укусить еще кого-то. Он снова дергает решетку, и снова раздаются стук и скрежет. Те трое, склонив головы, двигаются как одно существо одновременно, но в то же время не замечая друг друга. Микки сказал, что зараженные склонны к насилию. «Это та самая инфекция?» Парни уже совсем близко, всего в нескольких метрах, их глаза абсолютно пусты. «Черт!» — кричит Филипп и изо всех сил дергает решетку. И, наконец-то, она поддается, опускается на пол со звуком, который кажется Филиппу самым прекрасным из того, что он слышал когда-либо в жизни. Он делает шаг назад, замечает, как тяжело дышит. Филипп скользит взглядом по помещению. Скрежет решетки еще звучит у него в ушах. Укушенная женщина лежит на спине перед барной стойкой, ее дыхание частое и поверхностное. Что это, шок? Марисоль сидит перед ней с аптечкой в руках, вокруг нее раскиданы упаковки от бинтов и пропитанные кровью салфетки. Эта женщина заражена? А Марисоль? Филипп боится посмотреть ей в глаза, боится, что она прочитает его мысли. «Я обработала рану, насколько можно», — говорит Марисоль пострадавшей, «но нужно еще полить ее спиртом, чтобы точно уже не осталось бактерий». «Думаете, это обязательно?» — спрашивает женщина, качая головой и тем самым показывая, как ей этого не хочется. «От этого точно не будет хуже», — говорит Марисоль. «Договорились?» Филипп бежит к стойке бара, ложится на нее животом и достает бутылку финской водки. «Будет немного щипать», — продолжает Марисоль, когда он подходит снова. «Но я думаю, что так будет лучше». «Можно мне сначала немного внутрь в качестве обезболивающего?» — просит пострадавшая. Филипп подносит к ее губам носик дозировочной насадки, наклоняет бутылку, чтобы алкоголь лился в рот, словно кормит младенца из рожка. Женщина кивает в знак готовности, и он убирает бутылку. Она глотает остаток и слегка кашляет. «Давай», — говорит она. Марисоль мягко, но решительно отодвигает ее плечо и обнажает укус. Из бутылки льется тонкая прозрачная струйка, орошает рану, смывает сочащуюся кровь. «Ай, как больно!» — кричит женщина, хватает руку Филиппа и крепко держит, как в тисках. Раздается грохот решетки. Женщина с ужасом смотрит в сторону выхода. «Они не пройдут сюда», — заверяет ее Филипп. Марисоль говорит женщине, что все обязательно будет хорошо. Кто-нибудь скоро придет и окажет ей помощь. Все пройдет, да и рана не опасна. Филипп ничего не говорит. Марисоль осторожно прикладывает к ране салфетки из аптечки и перевязывает руку бинтом. В горле женщины слышно какое-то бульканье. Она сглатывает. Откашливается, снова глотает. Когда ее лицо искажает гримаса боли, видно, что рот наполнился кровью. «Вы повредили рот? Укусили себя за язык?» — спрашивает Марисоль. Женщина крутит головой, и снова на ее лице страдание. «Как больно!» — произносит она, задыхаясь. «Они уходят!» — кричит кто-то у входа. Филипп смотрит на решетку. Ее больше не хватают с той стороны пальцы, но это не делает его спокойнее. Он встает и идет к выходу. Видит, как спины парней исчезают в коридорах, думает, куда они направились и что же теперь будет. «Я хочу выйти отсюда!» — кричит одна из женщин. «Мы не можем уйти, пока не будем знать, что происходит», — уговаривает ее мужчина низким спокойным голосом. «Что такое было с этими парнями?» «Я хочу в каюту! Нам велели всем пройти в каюты!» «Мы здесь в безопасности, черт возьми! Ты что, не слышишь, как там кричат?» «Слышу, но там мои дети! Они не смогут спастись!» «Значит, не надо было оставлять их одних ради того, чтобы напиться! Я что, знала, что случится такое?» Вдруг все собравшиеся начинают говорить одновременно. Шум нарастает, как цунами, все пытаются перекричать друг друга. Пострадавшая женщина перевернулась на бок. Она выплевывает кровь и слабо стонет. Филипп встречается взглядом с Марисоль. Она словно светится страхом. Он такой сильный, что Филипп не выдерживает и смотрит в другую сторону. Краем глаза он замечает, как Марисоль гладит несчастную женщину по голове. На барной стойке звонит телефон. Филипп бежит туда и срывает трубку. «Алло, Микки, это ты?» «Нет, это я». «Калле, ты в порядке?» Филипп чувствует спиной взгляды и понимает весь идиотизм своего вопроса. «Что, черт возьми, происходит?» — спрашивает Калле. Часть персонала собирается в столовой, но никто не понимает, что толком случилось. Микки говорит что-то об инфекции, но это звучит как полное безумие. «Это и есть полное безумие!» подтверждает Филипп и затыкает пальцем второе ухо, чтобы шумные дискуссии не мешали слышать голос приятеля. «У нас тут уже одна укушенная, Калле!» «Укушенная? У них что-то вроде бешенства, понимаешь?» Калле не отвечает. В трубке раздаются свист и треск, словно шепот пробивается откуда-то издалека. Филипп сглатывает. «Мы заперли решетку», — сообщает он. «На некоторое время мы в безопасности». «Это хорошо», — говорит Калле. «Просто отлично, черт возьми. Вы сможете оставаться там, пока не придет помощь с земли?» «Надеюсь, что да». «Винсент не с вами?» «Нет, я не видел его с тех пор, как ты ушел». Калле снова замолкает, и Филипп понимает, что у него на душе. «Оставайся там, где ты есть. Это лучшее, что ты можешь сделать». Пия звонила мне. Она сказала, чтобы я бежал со всех ног как можно дальше, если увижу ее. Филипп закрывает глаза. Видит Пию перед собой. Какая она была довольная, когда они украшали каюту серпантином. Где она теперь? Что она теперь? Если она так сказала, Филипп поворачивается в полоборота и смотрит на женщину на полу. Значит, лучше всего будет так и сделать. Калле. Калле набирает номер их с Винсентом каюты «Люкс». Слушает сигналы один за другим. Он уже понял, что Винсент не ответит, но он не может заставить себя положить трубку. В динамиках звучит голос Микки. Он делает объявление для персонала. Все должны срочно собраться в столовой. Если на борту пожар или судно рискует затонуть, персонал должен собираться на нескольких заранее распределенных аварийных станциях. На пароме имеются спасательные шлюпки и плоты на всех пассажиров и даже на большее количество людей на всякий случай. Но что делать в случае массового заражения? Насколько Калле знает, здесь нет четких инструкций. Телефон продолжает звонить. Где же Винсент, раз его нет в каюте? Марианна. Марианна и Винсент только что встали из-за столика в баре «Макхаризма». Бармен сказал, что они должны пройти в свои каюты. Мимо входа пробежала группа людей, что-то около 10 человек. Кажется, они были в том мерзком клубе этажом выше. Некоторые кричали и выглядели охваченными паникой. Что известно Марианне? Она никогда не понимала людей, испытывающих потребность шуметь, когда они выпивают. В ней тоже просыпается беспокойство, но она не хочет показаться со стороны глупой паникершей. Ее взгляд останавливается на темноволосой женщине, которая совершенно одна стоит в галерее. Она закрыла глаза и, кажется, прислушивается. Что-то в ней знакомо Марианне. Она красива, вьющиеся волосы блестят, на щеках естественный румянец. На фоне остальных, дешево одетых и ярко накрашенных женщин на борту, она выделяется своим удивительным классическим стилем. Она не принадлежит этому миру. Марианне даже хочется спросить Винсента, видит ли он эту женщину. Но она молчит, чтобы не выглядеть глупо. «Как ты думаешь, что-то случилось?» — спрашивает Винсент. «Не знаю. Говорят, что это техническая проблема. Если честно, такое не очень хочется слышать в открытом море». «Бросьте, черт побери!» — вмешивается в их разговор пожилой мужчина за столиком у выхода. «Я много раз бывал в круизах, и никогда ничего особенного не происходило. Намного опаснее ездить на машине». «Ну, разве вы не слышали крики?» — спрашивает Винсент. «А!» — фыркает мужчина. «У страха глаза велики, как говорится». «К сожалению», — настаивает бармен, — «я вынужден попросить вас пройти в каюты. Причин для беспокойства нет, но это обязательно». Марианна оборачивается к бармену. Когда их глаза встречаются, он слишком быстро отводит взгляд. Что бы сейчас ни происходило, она не может вернуться в свою каюту под уровнем моря. Если судно начнет тонуть, она окажется там в ловушке. Марианна смотрит на Винсента. Знает, что тот думает о своем друге, и не знает, правильно ли будет просить о чем-то. «Я не хочу оставаться одна», — говорит она наконец. «Я тоже», — отвечает Винсент и встает. «Пойдем». Когда Марианна выходит из бара, элегантной женщины уже нет на прежнем месте. Балтик Харизма. «Уважаемые дамы и господа, убедительно просим всех пассажиров пройти в свои каюты!» Голос Микки снова раздается в динамиках, установленных в общих помещениях. Те пассажиры, что уже спали в каютах, просыпаются, напряженно слушают. «Просим спокойно и без паники пройти в свои каюты. Благодарим за понимание и сотрудничество». Женщина с темными волосами идет к бару «Харизма Старлайт». Останавливается у неподвижно лежащих тел у входа. Мужчина в зеленых брюках и красной рубашке умоляюще смотрит ей в глаза, просит: «Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне. Я не могу это выдержать, я не смогу». Его рот полон крови. Женщина заглядывает за решетку. Видит там людей, но никто не обращает на нее внимания. Она берется за подбородок мужчины. Кладет вторую руку ему на затылок, говорит, что все будет хорошо. Прижимает подбородок к полу, тихонько шикает, быстрым движением дергает подбородок в другую сторону. То, что связывает шейные позвонки несчастного, трещит и лопается. Женщина закрывает глаза своей жертве. Они уже никогда не откроются. Женщина проделывает то же самое с остальными телами. Не успела она закончить свою работу, как послышались крики и топот ног с верхнего этажа. Людей много, слишком много. С лестницы доносится запах ужаса. И женщина понимает, что это та катастрофа, от которой всегда предостерегали старейшины. Она может иметь страшные последствия, и их невозможно представить. Женщина садится на корточки у последнего тела. Красивая, как кукла, молодая девушка с вьющимися волосами. Следы зубов на ее шее затянулись, уже началось превращение. Женщина снова смотрит за решетку, ломает шею девушки. Она рассматривает эти тела как зараженные болезнью, вирусом. Они не просто заразны, они — сама зараза. Она будет распространяться безгранично, если дать им шанс. Она должна это прекратить. Каким-то образом прекратить это, не навредив сыну. И нужно найти силы, чтобы самой удержаться от соблазна. Потому что все эти крики, топот ног и кровь будет ее собственный голод, хотя она только что ела. В клубе «Харизма» музыка смолкла, но огни дискотеки все еще мелькают над танцполом, мокрым и скользким от крови и рвоты. У центрального входа толпятся и толкаются люди, пытаясь пробраться через компактную стену из человеческих тел. Но здесь есть и те, кто хочет войти, а не выйти. Они в таком же отчаянии, как и люди, ими движет безмерный голод. Они оставили в покое решетку бара «Старлайт», почуяв запахи, и проникают в беспорядочную массу вспотевших тел. Рвут зубами кожу и плоть, наполняют рты кровью, но голод не унимается. Теплые тела ускользают и теряются в давке или падают на пол, чтобы быть затоптанными. Те, кто добрался до выхода, устремляются обратно. Они чувствуют, что происходит, хотя и не понимают, почему и как. Но те, кто дальше всего в помещении, напирают все сильнее и жестче. С другой стороны танцпола люди пытаются выбраться на кормовую палубу. В этом хаосе взад и вперед ходит маленький мальчик в красной толстовке с капюшоном. Время от времени он скользит зубами по обнаженной коже, оставляет раны на плечах и руках. Большинство людей в толпе этого даже не замечают. Дан Аппельгрен находит пару, спрятавшуюся в кабине диджея. Молодые люди крепко обнялись, по лицам обоих текут слезы. Дан вырывает девушку из объятий парня, она пытается сопротивляться, повторяет «нет, нет, нет», и ужас заставляет ее глаза сиять. Все тело Дана реагирует сильным возбуждением. Адам предупреждал его, что нельзя есть слишком много. Он пытается, но это трудно. Каждый человек уникален. Их чувства подпитывают возбуждение Дана. Он не хочет отпускать эту парочку, пока они окончательно не затихнут. Его сердце сжимается, как будто бьется. Тело разбухло, кольца на руках врезаются в пальцы. Он прижимает девушку к себе, как в объятиях. Рвет ворот платья и грубо сжимает в руке одну грудь, хочет, чтобы парень это видел. Она пытается отбиваться, но Дан перекусывает мышцу над ключицей, и рука девушки бессильно повисает. Он отбрасывает ее в сторону и жадно смотрит на парня, который даже не попытался помочь подруге. Он только сильнее вжался в самый дальний угол кабины, обнял колени и зажмурился в надежде, что Дан его не захочет. Как бы не так. Дан смотрит на молодого человека и улыбается. Думает о том, что его ждет, частью какого потрясающего исторического события он сейчас окажется. За спиной Дана несколько тел падают с балкона. Стеклянная дверь в спа-центр разбита. На боку лежит электрическая инвалидная коляска. В слабом свете осколки стекла блестят, как окровавленные бриллианты. В паре метров за стойкой администратора, свернувшись калачиком, лежит Пия. Ее щека прижата к полу, она чувствует вибрацию, такую знакомую, успокаивающую. Кровь, которой она напилась, расходится по телу, и Пия чувствует удовлетворение. Ее мысли безмятежны. Ни один голос не может найти ее здесь. Калле. Он сделал небольшой крюк, чтобы пройти мимо столовой для персонала. Заглянул внутрь. Она совсем не изменилась. Все тот же термос в пятнах кофе, клетчатые скатерти, пластиковые цветы на столах, вазы с фруктами, корзина с хлебом, который не съели сегодня вечером в ресторанах. Даже тот же самый нож для хлеба с ярко-желтой ручкой лежит на прежнем месте. Но настроение не похоже на то, что ему приходилось наблюдать раньше. В воздухе плотной пеленой повис страх. Те, кто разговаривает друг с другом, делают это тихо. Анти и старший администратор Андреас стоят у самого входа. Они слегка кивают Калле. Калле думает, где может быть София, но ничего не спрашивает. Нет ни одного из охранников и никого с капитанского мостика. «Весь персонал просим срочно пройти в столовую», объявляет голос Микки в динамиках. Калле кажется, что сквозь помехи и треск он слышит крики на заднем плане. «Собрание начинается через несколько минут. Старший администратор Андреас Дальгрен имеет высший ранг среди присутствующих и поэтому будет председателем на собрании, которое начнется через несколько минут». Динамик щелкает и затихает. Калле спешит дальше мимо пустой комнаты отдыха, где экран телевизора светит мистическим синим светом. Выходит на лестницу для персонала. Мысли в голове путаются. Если у Андреаса высший ранг, значит, на собрании не будет ни капитана, ни старшего штурмана, ни старшего механика машинного отделения. Это заставляет Калли беспокоиться еще больше, но в то же время придает ему решимости. Он должен найти Винсента. Во что бы то ни стало, срочно! Он открывает дверь на лестницу. Сбегая вниз по ступенькам, он понимает, что не знает, куда направляется, с чего начать. «Корабль тонет!» — кричит кто-то из пассажиров, и Калли вздрагивает на пороге выхода в общее помещение, как легкое перышко поднимается на долю секунды в воздух от порыва ветра. Одинокая фигура сидит на корточках на полу недалеко от двери и причитает. «Черт возьми, вы должны отпустить нас. Кто-то должен снять эти проклятые кандалы». Когда человек шевелит рукой, раздается металлический скрежет наручника, которым он прикован к перилам. Калли шумно сглатывает, делает шаг назад, пока не упирается спиной в двери лифта. «У меня нет ключа», — говорит он с извиняющимся жестом. «Отпустите меня, черт бы вас всех побрал!» «Я постараюсь кого-то найти, чтобы вам помочь». С лестницы снова раздается металлический скрежет. «Это тот человек, из-за которого Пию вызвали, когда она была с Калли? Это он заразил ее?» «Мне жаль, но я ничего не могу сделать сейчас». Калли смотрит на стальную дверь, ведущую в общее помещение. Сейчас он на 9-й палубе. Он понимает, что будет делать первым делом, когда окажется там. Он поднимется на самую верхнюю палубу и будет обыскивать их все сверху донизу, одну за одной. Ему нужна какая-то система, которой он будет придерживаться, и самодисциплина. Калли нажимает на кнопку, которая открывает замок двери, и он тихонько щелкает. Он берется за ручку, открывает, не оставляя себе времени на колебания. Здесь как на войне, на самой передовой. Пассажиры бегут вниз по центральной лестнице. Скорее всего, они были на прогулочной палубе. Некоторые из них в крови, на многих порвана одежда. Люди держатся друг за друга или беспардонно толкаются и изо всех сил работают локтями, чтобы двигаться вперед быстрее. Кто-то безуспешно пытается звонить по мобильным телефонам. Кто-то использует их, чтобы фотографировать или снимать видео. Они не спускают глаз с экранов. Как будто, наблюдая хаос через экран, можно его отдалить или уменьшить. Одинокий мужчина стоит у лестницы и тихо плачет. Калли должен собраться с мыслями, сосредоточиться. Где-то во всем этом хаосе, растянутом на 10 этажей и несколько внешних палуб, находится Винсент. Балтик Харизма. Молодой охранник взбирается по крутой лестнице вдоль борта Харизмы. В его руке пожарный топор. Ветер и дождь хлещут в лицо, униформа из синтетики насквозь промокла. Окно на капитанский мостик всего лишь в метре от него. Хенке оглядывается через плечо. На носу стоит его коллега Пер и пытается урезонить пассажиров, высыпавших на палубу. Ветер доносит до Хенке их крики и плач, смешивает их с криками, раздающимися с палубы над ними. Он ставит ногу на следующую ступеньку, поскальзывается на мокром металле, подтягивается наверх и заглядывает в темное окно рубки. Хенке представляет себе трупы с огнестрельными ранениями, террористов с пистолетами в руках. «После 11 сентября было столько разговоров о террористах, но здесь по-прежнему никто не проверяет багаж пассажиров. Любой псих может пронести с собой на борт самодельную бомбу», — думает он и сильнее сжимает в руке топор. Делает два глубоких вдоха, поднимается на одну ступеньку, еще на одну, заглядывает в окно, щурится от дождя и ветра. Видит фигуры, движущиеся в сумерках. Едва узнает капитана Бергрина без формы, его волосы торчат во все стороны, рубашка разорвана, обнаженные части тела кажутся дряблыми. Полная потеря чести и достоинства. Они ходят туда-сюда, не смотря друг на друга. Что они такое делают? Хенке хочется откинуть со лба мокрую челку, но его руки заняты тем, чтобы держаться за перила и не уронить топор. Он видит разбитые экраны, вырванные провода. Одна нога охранника соскальзывает со ступеньки лестницы, и он, пытаясь удержаться, едва не роняет топор. Но вот уже снова он стоит на лестнице двумя ногами. Сердце отчаянно бьется. Хенке всматривается в темноту за бортом. Ни одного корабля, только черная ночь. Мы как будто исчезли, как тот корабль-призрак. Вдруг раздается удар в стекло со стороны рубки, Хенке вздрагивает и смотрит в окно. На него во все глаза уставился Бергрен, остальные стоят за его спиной. Такие глаза Хенке видел только в фильмах ужасов. Снова раздается удар. Это Бергрен бьется лбом о стекло. Он не спускает глаз с Хенке и даже не моргает, несмотря на то, что по лбу старика течет кровь. Хенке борется с желанием просто разжать пальцы и упасть с лестницы, чтобы убраться отсюда как можно быстрее. Он начинает слезать вниз. В его голове теперь только одна мысль — нужно убираться отсюда поскорее, любым способом и любой ценой. Микки заперся в офисе главного администратора. Он выключает микрофон. Пора и ему отправляться в столовую. Он пытается не думать о жгучей боли в груди. Проверяет, все ли пуговицы застегнуты на мундире. Замирает и стоит так целую вечность. Он хочет только одного — спрятаться, уснуть и не просыпаться, пока все это не кончится. Кодовый замок в офисе пищит, и Микки делает шаг назад. Вздыхает с облегчением, увидев, что это всего лишь одна из уборщиц. Она выглядит бледной и потрясенной. С ней рядом незнакомая женщина. Пассажирка. Это против правил, но у него нет времени сейчас читать мораль. Женщина красива. У нее темные волосы, она одета в черное платье и свободный длинный кардиган. Каюты заполнены людьми. У многих болят голова и десны, они видят в зеркале кровь, лежат в кроватях и ревут в подушке. Некоторые из них путешествуют в одиночестве, и им не с кем разделить весь ужас происходящего. Другие плачут вместе с друзьями, обнимают своих детей, утешают находящихся рядом супругов. В некоторых каютах есть пассажиры, которые еще ничего не знают. Одна из них — молодая женщина, спящая в каюте на 9-й палубе, вся покрытая золотыми блестками. Когда она ворочается, ее блестящие, залитые лаком локоны шуршат на подушке. В баре «Харизма Старлайт» Марисоль пытается не показать пассажирам, что плачет. Филипп смотрит на лежащую между ними на полу женщину, думает, кто она. Кто может по ней скучать, искать ее? Филипп борется со своим страхом заразиться. Наклоняется над ней, чтобы сделать искусственное дыхание рот в рот и чувствует сладкий, удушливый запах крови из ее рта. «Филипп», — просит Йенни, — «не надо этого делать. Уже поздно, ты что, не видишь?» Он поднимает голову. «Я должен сделать все, что могу». Но Йенни только качает головой. «Ты что, ни разу не смотрел фильмы про зомби?» Она пытается улыбнуться, но получается только гримаса. Девушка не сводит с Филиппа глаз. Он встает. Голоса вокруг становятся громче. Часть публики требует открыть решетку. Другая половина — оставить ее закрытой. Альбин. Его разбудили шум и крики людей. Лу взяла брата за руку. Когда он увидел, как ей страшно, он словно проснулся второй раз. «Абе!» Голос Лу необычно тоненький и как будто доносится издалека. По палубе мимо их укрытия бегут люди в одиночку или маленькими группами. Большинство из них нарядно одеты, но на некоторых только нижнее белье. «Что тонем?» — шепчет Альбин и чувствует, как у него засосало под ложечкой. Лу мотает головой. «Не думаю. Это что-то другое». Но Альбин в этом не уверен. Он почти чувствует, как кренится корабль. Руки будто сами по себе ищут, за что схватиться. Мальчик смотрит на небо, на капли дождя, неустанно рисующие свой вечный узор на черном фоне. Думает о маме. Она не сможет передвигаться на коляске, если коридоры заполнит вода. Это ему так легко представить. Лучше бы он никогда не смотрел тот старый фильм. «Я властелин мира! Ты забыл, что Титаник затонул?» Лу до боли сжимает руку брата, когда видит проходящего мимо лестницы, под которой они прячутся, мужчину в одних трусах и футболке. Он идет, наклонившись вперед, руки скрещены вокруг живота, кажется, что он несет что-то тяжелое. Его длинные волосы скрывают лицо. Что-то в этом человеке вызывает удивление и страх. Он не должен заметить их. Альбин хочет уползти назад, но за спиной холодная сталь. Мужчина становится у бортика. Он тяжело и прерывисто дышит, всматривается в темноту, словно кого-то ищет. Ветер треплет его волосы и открывает лицо. Но лица почти нет. На том месте, где должна быть щека, зияет огромная дыра. Видно, как двигается язык, когда мужчина что-то бормочет сам себе. Альбин зажимает руками рот. Лу крепче к нему прижимается, волосы снова падают на лицо мужчины, и Альбин думает, что ни за что на свете он не хотел бы увидеть это снова. Он старается не дать крику подняться из груди, загоняет его обратно, но странный звук все же вырывается из горла. Мужчина поворачивается в их сторону, поднимает окровавленную руку, поднимает указательный палец, прикладывает его к рту. Потом он снова прижимает руку к животу. Кажется, что время остановилось. Где-то вдали снова слышатся крики, но Альбин не может оторвать глаз от неподвижно стоящего человека. Он так же, как они, старается не закричать. И Альбин больше не боится этого мужчину. Он боится за него. На палубу, качаясь, выходит пожилая женщина в ночной рубашке. Она еле поднимает ноги, на которых надеты спущенные носки. Ее рот издает страшные щелкающие звуки, и мужчина кричит, просит о помощи. Но он не смотрит в сторону Альбина и Лу, не выдает их. Женщина хватает беднягу и начинает рвать. Он уже не может держать свою ношу, из-под футболки выпадает огромный узел. Красные змеи со шлепком падают на зеленый пол. Он поскальзывается, путается в них. Женщина уносит его в сторону одной из лестниц на прогулочную палубу. За несчастным тянутся красные змеи, оставляя липкие следы. В груди Альбина рождаются новые звуки. Он лопнет, если и дальше будет держать их внутри. Но он должен это сделать. Он обязан быть сильным ради Лу. И, наконец, Альбину удается задушить плач, как будто он нажал на электрический выключатель. В голове стало совершенно пусто, словно он сейчас не здесь, а где-то очень далеко. Единственное, что мальчик чувствует, это холодные капли, которые бегут по щекам. Красные липкие следы мужчины уже почти смыл дождь.